Глава 27. Максим. Обрывки купюр валяются на полу, и я вспоминаю, какой сквозняк гулял по номеру отеля, не чета легкому ветерку, что сейчас смел со стола бумагу. На курорте я сразу подумал о худшем из всех возможных вариантов. Запустив подносом с завтраком в стену, увеличив свой счет за проживание на сумму битого стекла. А все оказалось до банальности просто. Деньги сдуло сквозняком. И наверняка кое-кто расторопный подобрал разлетевшиеся купюры. Но для чего она перерывала весь номер и полезла за наличкой в брюки? Почему Милена бежала из номера так, словно за ней черти гнались? И ведь не объяснит же по-человечески, пошлет или того хуже пырнет циркулем. С нее станется бешеный темперамент. Встал из-за стола и прошелся по кабинету. Хотелось затащить ее прямо сейчас и заставить говорить, но, может, просто дать ей время остыть? И себе. Меня уже самого трясет от этой затянувшейся истории с догонялками и зажиманиями в темных углах. Я безуспешно пытался сосредоточиться на работе. Смотрел на монитор компьютера, видя перед собой столбики цифр и графики, витиеватые фразы договоров, но не понимал сути читаемого вообще. На месте не сиделось, мерил шагами кабинет и бездумно пялился на окно, переводя взгляд на часы, досадуя на медленный бег часовых стрелок. Не вытерпел и нажал кнопку вызова. «Милена, будьте так любезны, принесите мне чая». «Хорошо», — донеслось ровным тоном. Через 2-3 минуты Милена появилась на пороге кабинета с подносом в руках, поставила передо мной стеклянную чашку с чаем и аккуратную вазочку с сухофруктами. «Ваш чай. Через 5 минут я ухожу на почту отправлять корреспонденцию. Вам что-нибудь нужно? Все входящие звонки я перевела на Елену». «Нет. Можешь идти». Чай был лишь предлогом. Нужно ли мне что-нибудь? Да, нужно. Нужно поймать тебя и прижать к себе так, чтобы даже на миллиметр не смогла сдвинуться, и целовать до одури. Процедил взглядом из окна за тонкой фигуркой, спешащей по рабочим делам, и вздохнул. До конца рабочего дня еще часа 2, не меньше. 2 часа и 15 минут, если быть точным. Черт. К концу рабочего дня я напоминал нерадивого сотрудника, но никак не владельца компании. Гипнотизировал взглядом стрелки часов. Едва сотрудники потянулись на выход, возликовал. Аллилуйя. И покинул рабочее место, кинув насторожившееся Милене. До свидания. Сел в автомобиль и плавно выехал с парковки, переставив авто чуть дальше, туда, где обычно ходила Милена. Да, я знал, каким путем она предпочитала ходить, и сколько времени у нее это занимало. Оставалось только подождать ее саму. Ждать пришлось около получаса. Заметил ее, выходящую из офисного здания, и обрадовался. Но радость была недолгой. На полпути к тому месту, где стоял мой автомобиль, ее перехватил какой-то парень и принялся что-то ей усердно втирать. Нельзя было сказать, что она была слишком довольна его появлением, но и не отсылала его прочь. Шла рядом с ним, качая головой, словно отнекиваясь, но не так уж и сильно. Я опустил автомобильное стекло, вслушиваясь в обрывки разговора. Как раз сейчас парочка поравнялась с авто. Увлеченная беседой Милена меня не заметила и шла, как ни в чем не бывало. «Славик! Отстань! Даже разговаривать об этом не стану!» «Да ладно тебе ломаться! Развлечешься немного, а то бледная стала, как моль!» «Не хочу и не могу!» «Можешь!» Славик остановился и взял Милену под локоть. «Или хочешь, чтобы я Димке рассказал, чем ты по ночам занимаешься?» «Думаю, он не в курсе». «Не смей даже заикаться!» «Ну, тогда поехали со мной!» «Не могу, я занята!» «Чем это ты занята?» Присутствие Славика и его рука, хозяйски легшая на локоть Милены, меня раздражали. И я стукнул по автомобильному гудку кулаком. Бентли просигналил, а парочка, стоявшая чуть впереди авто, едва не подпрыгнула от неожиданности. Я вылез из салона. «Работай!» — рявкнул я. «И долго мне вас ждать, Милена? Вы забыли, что сегодня продленный рабочий день?» «А все из-за вашей нерасторопности, и он продлится еще дольше, если вы не соизволите сесть в авто и проехать к месту встречи с партнерами. Или мне мотивировать вас выговором с занесением в личное дело?» Мне даже не надо было изображать из себя злого босса. Я действительно был зол на этого хлыща, находящегося рядом с Миленой. Милена мялась. Явно не знаю, какое из двух зол выбрать. «Личные проблемы и дела решайте в нерабочее время», — закончил я, нетерпеливо постукивая пальцами по крыше автомобиля. «Извините, Максим Алексеевич. Пока, Славик. Я еще с работы не закончила, как видишь». Милена торопливо махнула рукой парню на прощание и поспешно села в автомобиль, пристегнувшись ремнем безопасности. Я сел за руль, заставил автомобиль сорваться с места, оглушительно взревев. «Куда ехать? Адрес назови». «Останови через 100-200 метров. Я на автобусе до дома доберусь». «Адрес назови. По-хорошему прошу». Милена вспыхнула, но все же недовольно буркнула адрес. Я согласно кивнул. Ехать придется довольно долго, едва ли не в самый конец города. Как она на автобусе каждый день столько ездит? Решил пока не досаждать ей с расспросами, а понаблюдать за ней. А Милена тем временем нырнула в сумочку, доставая телефон, принявшись кому-то звонить. «Алло, это такси? Девушка, можно узнать, сколько будет стоить поездка?» На том конце трубки слышен дребезжащий голос диспетчера, просящий назвать начальные и конечные пункты поездки. Милена удивляет меня, называя адрес офисного здания и домашний адрес. Что еще за фокусы? Я и без того везу ее к дому. «Девушка, у меня есть дисконт-карта. Скажите, сколько со скидкой в итоге выйдет?» Вновь спрашивает Милена и для чего-то врубает громкую связь. Диспетчер щелкает клавишами и через пару секунд называет сумму. «Спасибо большое, я подумаю». Милена отключает звонок и от чего-то спрашивает меня. «Слышал, да?» Я перевожу взгляд с дороги на нее через зеркало. Лицо белее обыкновенного, отчего на носу еще сильнее обозначились веснушки. Бледная и замученная, только глаза сверкают от негодования. Она раскрывает сумочку и достает кошелек, при этом отворачивая его в сторону от меня. Мне становится смешно от детскости ее жеста. Можно подумать, мне интересно, что у нее там находится, в этом недоразумении кислотно-оранжевого цвета, который она называет кошельком. Может, она считает, будто я ни разу в жизни не видел денег, или чего она там усердно ищет, что при виде их осатанею? «Вот». Она кладет на приборную панель автомобиля пару сложенных вдвое купюр, а сверху присыпает мелочи. «Вся сумма до копеечки, без сдачи». Она ловит мой удивленный взгляд и ерепенится. «Что, мало? Извини, но я вообще-то пользуюсь общественным транспортом или такси эконом-класса, а не разъезжаю на буржуйских каретах». «Убери это с приборной панели, вождь мирового пролетариата. Тебе не хватает только буденовки и красного флага в руках». Ее очередная выходка заставляет меня сжимать руль покрепче, а хотелось бы вместо этого как следует ее встряхнуть и, перекинув через колено, отшлепать по заднице. Исключительно в воспитательных целях, чтобы не несла каждый раз несусветную чушь. Но кажется, что каждый раз от ее слов меня заносит даже похлеще. Потому что вместо того, чтобы молча ехать дальше, Я начинаю поддевать в ответ. «Что, не знаешь, где взять ткань? Так в чем проблема? Флаг, перешей из того пиджачка, что был надет на тебе в офисе. Буденовку придется одолжить. Главное, со стилем не переусердствуй. Прилепив вместо звездочки значок перчика в Very-Very Hot». Я с нетерпением жду, что она скажет мне в ответ, мысленно готовясь отражать ее атаку, испытывая при этом странное удовольствие. Но Милена поджимает губы и сцепляет тонкие руки замком на коленях, отворачиваясь к окну. И становится невыносимо тихо. Тишина в салоне автомобиля раздражает. Рыжая сидит, не шевелясь, и кажется, что едва дышит, уставившись в окно так, будто видит город впервые. Уж лучше бы беспокойно ерзала на месте, возмущалась и доводила меня до белого коленя. Унылая, будто сдувшийся воздушный шарик. Даже не знаю, что раздражает меня больше. Или это очередная показуха на тему «Как ты меня достал?» Чем таким можно заниматься по ночам, что этим можно шантажировать? Димка, Славик, ухажеров хоть отбавляй, да? Мой голос звучит резко и недовольно, а нога сама по себе начинает вдавливать педаль газа в пол. «Заткнись!» — перебивает меня Милена. «Димка — это мой брат, а Славик все грозится рассказать ему, что я подрабатываю ночами в букмекерской конторе для того, чтобы расплатиться за несколько сотен баксов, которые пришлось взять в долг, чтобы вернуть тебе, и которые ты порвал». В голосе Милены все же слышны эмоции, и по большей части это злость и досада. «А впрочем, мне абсолютно все равно, что именно ты с ними сделал. Порвал, выкинул, просадил в баре или потер ими свою великолепную задницу». Неожиданно грубо добавляет она. «Потому что формально я тебе их вернула». Милена вновь отворачивается к окну, откидываясь головой на сиденье, всем своим видом показывая, что разговор окончен, и продолжать она его не намерена, и вообще мечтает убраться куда подальше от меня, и что села она ко мне в автомобиль только потому, что тип по имени Славик для нее особо еще менее приятная, чем я. Я цепляюсь за последнюю мысль и расстраиваю себя, радуясь, что хотя бы на время одной поездки она предпочла меня Славику. И пофиг, что разница-то мизерная. Сомнительный повод для радости, но мысль об этом приятно согревает. И я верчу ее так и сяк перед собой, словно трехлетка, не желающая расстаться с любимой игрушкой, ни под каким предлогом. В салоне автомобиля тихо на протяжении всей оставшейся части дороги. Я убираю ногу с педали газа и тащусь в крайне правом ряду со скоростью не более 40 км в час, даже там, где разрешено ехать со скоростью в 60. Некоторые водители недовольно сигналят, но в итоге перестраиваются и обгоняют меня, явно недоумевая, что за пенсионер сидит за рулем такой крутой тачки. А мне плевать. Я замечаю, насколько ровным и глубоким становится дыхание Милены, понимая, что ее сморило в сон, переутомилась и уснула в сидячем положении. Откинуть бы кресло немного назад и подправить прядь, смешно упавшую ей на лицо и щекочущий нос. Но боюсь разбудить, потому искося поглядываю на нее и тащусь, как трехногая черепаха, желая продлить время поездки как можно дольше. «А можно вообще ездить кругами?» — проносится в голове мысль. Но я тут же запихиваю ее куда подальше. Девчонке нужно отдохнуть и как следует выспаться в удобном положении. Иначе загнется от беспросветной похоты от зари до зари. Вот же болван! В очередной раз злюсь на себя за то, что прицепился к ней с этими долларами. Я ведь даже не знаю, сколько именно сдуло гребаным сквозняком. Да и сумма столь незначительная, что я даже не почувствовал разницы, но зато довел Милену до крайнего утомления. Надо было обратить внимание на это еще несколько дней назад, на синеватые круги под глазами, которые она безуспешно пыталась скрыть под тонким слоем пудры. Или на огромное количество одноразовых стаканчиков из-под кофе, ежедневно собирающихся в мусорной корзине под ее столом. Чувствую себя погано. Насел на красивую девчонку со своими грошовыми обидами и трясу перед ее носом претензиями, как тот упрямый фирменный козел своей бородкой. А тем временем я уже подъехал к дому, адрес которого она назвала. Дешевый спальный район и старенький дом-хрущевка, возле которого сейчас царило необыкновенное оживление. Толпа зевак, пара машин скорой помощи. Я остановил автомобиль на въезде в бетонную коробку и заглушил мотор, не решаясь разбудить Милену. Осторожно перегнулся через спящую и отклонил кресло немного назад, чтобы ей было удобнее. Аккуратно отщелкнул замок ремня безопасности и, не удержавшись, погладил пальцами шею, там, где под тонкой полупрозрачной кожей билась тонкая синеватая жилка. Милена немного пошевелилась во сне, и я поневоле замер, боясь разбудить ее. Но нет, она смешно сморщила свой носик и дальше продолжила спать. А я тупо пялился на нее, спящую и мирную, какой видел ее всего однажды, еще там, на курорте. Не знаю, сколько прошло времени, пока она спала, а я изредка касался мягких рыжих прядей с золотым отливом, но спокойную идиллию нарушил резкий гудок. Я и сам встрепенулся от неожиданности. Милена дернулась во сне и резко села, протирая глаза. В голубых глазах сначала промелькнуло что-то вроде недоумения и смущения, а потом она перевела взгляд мне за спину и выдала: «Твою же мать!»